Псалом 124. Песнь восхождения. Те, кто надеется на Господа, как гора Сион, не поколеблются, пребудут вовеки. Как горы окружают Иерусалим, так Господь окружает свой народ отныне и вовеки. Жезл нечестивых не останется над землей праведных, чтобы праведные не протянули свои руки к беззаконию. Будь добр, Господи, к добрым и к правым в сердцах своих. Но тех, кто следует кривыми путями, да отвергнет Господь вместе со злодеями. Мир Израилю!